Эрмингарда мягко отодвинула от себя Катрин и, держа ее на расстоянии вытянутых рук, изучающе посмотрела на нее. «Вы изменились, но совсем мало. Вы все такая же красавица, может быть, даже еще больше похорошели. Правда, немного другая, менее роскошная, но более волнующая. Скажу, вы стали тоньше, духовнее. Дьявол его возьми! Разве можно подумать, что вы родились на свет Божий в какой-то ловчонке?» «Госпожа графиня», — твердо вступила в разговор сестра Леонардо, — «просила бы вас избегать всякого упоминания о мессире Сатане в этом святом жилище. Вы просто поминутно его поминаете». Эрмингарда обернулась к ней и посмотрела с неподдельным удивлением. «Вы еще здесь, а? Ах, да, правда, ваше дело с комнатой. Хорошо, идите и переселите отсюда моих бездельниц, отправьте их в общий зал и устройте больную на их месте. Теперь, когда госпожа де Бразен со мной, мне никто не нужен, и у нас есть о чем поговорить». Монахиня, которую и так бесцеремонно спровадили, поджала губы, но поклонилась и вышла, не прибавляя ни слова. Только хлопнувшая дверь показала всю меру ее недовольства. Графиня посмотрела ей вслед, пожала плечами, потом тяжело передвинулась в кровати, которая затрещала под ее тяжестью, и дала место своей подруге. «Идите, сядьте здесь, миленькая моя, и поговорим. Сколько же времени прошло с тех пор, как вы меня бросили и устремились на приступ Орлеана?» 5 лет, — сказала Катрин. «Уже 5 лет. Время быстро проходит». 5 лет, — повторила за ней Эрмингарда. «Как я старалась хоть что-нибудь узнать о даме де Бразен. Последний раз я получила о вас вести, когда вы были в Лоше и сделались придворной дамой королевы Иоланды. Вам не стыдно?» «Да», — согласилась Катрин. «Но дни текли, и я их не замечала. И потом, дорогая Эрмингарда, вам нужно отвыкнуть называть меня именем Бразен. Я его больше не ношу». «А какой же тогда?» «Самое прекрасное из всех, Монсалви», — произнесла молодая женщина с такой гордостью, что графиня не смогла не улыбнуться. «Так вы выиграли? Вы всегда будете меня удивлять до невозможности, Катрин. Какое же колдовское средство вы нашли, чтобы заставить полюбить вас несговорчивого мессира Арно?» При имени мужа улыбка сбежала с лица Катрин. У ее нежного рта пролегла горькая морщинка, она отвела глаза. «Это длинная история», — прошептала она, — «страшная история». Дама де Шатовелен какой-то миг хранила молчание. Она наблюдала за своей подругой, взволнованной той болью, которая отразилась на лице Катрин. Она не знала, как продолжить разговор, боясь ранить молодую женщину. Через какое-то время она сказала с непривычной для себя мягкостью: «Позовите одну из моих женщин, пусть она поможет вам снять намокшую одежду, высушит ее, а вам даст другую. Она будет немного велика, но согреет вас. Нам принесут ужин, и вы мне все расскажете. Похоже, вы ужасно устали». «Да, именно так», — согласилась Катрин со слабой улыбкой. «Но прежде мне нужно заняться одной из моих спутниц, той, которой как раз требовалась отдельная комната. Я дам приказ». «Нет», — отрезала Катрин, — «мне нужно туда сходить, и я немедленно вернусь». Она вышла в коридор как раз в тот момент, когда Жилетту вели в соседнюю комнату, из которой выдворили 2 камеристок Эрмингарды. Ее сопровождала женщина, которая обещала Катрин заняться больной. Она улыбнулась молодой женщине. «Говорят, вы нашли в этом доме подругу», — сказала она. «Если хотите, ночью я подежурю у нашей спутницы. Она нетребовательна, не обременит меня». «Но», — сказала Катрин, — «я не хотела бы вам. Тоже нужно отдохнуть». Та принялась смеяться. «Я крепче, чем выгляжу. Я-то усну все равно где. На камне, под дождем. Да даже стоя». Катрин с интересом посмотрела на нее. Это была молодая женщина, примерно 30 лет, невысокая брюнетка, худая, но ее кожа, огрубевшая на ветру и солнце, придавала ей вид человека с крепким здоровьем. Она была бедна, но чисто одета. Ее чуть вздернутый нос и большой подвижный рот придавали лицу веселое выражение, которое понравилось молодой женщине. «Как вас зовут?» — мягко спросила она. «Марго. Но меня прозвали Марго Раскрывашка. Я не очень-то приличная», — добавила она с покорной искренностью, которая тронула Катрин. «Тссс», — произнесла Катрин. «Паломники, все братья и сестры, вы одна из нас. Но спасибо за помощь. Я буду в соседней комнате. Позовите, если понадобится». «Будьте спокойны», — заверила ее Марго. «Я сумею выйти из положения сама. Впрочем, бедной Жилетте больше всего нужно поесть хорошего супа да выспаться, чтобы там не думал наш вожак, который желает от нее избавиться». «А что он сказал про нее?» «Что он не даст ей пойти вместе с нами дальше, потому что он не хочет тащить больных до Компостелла». Катрин нахмурила брови. Этот Жербер, похоже, решил всем навязать свою волю, но она не собиралась ему поддаваться. «Это мы еще посмотрим», — сказала она. «Завтра будет день, и я улажу этот вопрос, если только наша сестра не захочет сама остаться здесь». Напоследок Катрин улыбнулась Марго, которая смотрела на нее с восхищением, и вернулась в комнату Эрмингарды. Уже наступила глубокая ночь, когда Катрин умолкла, но в древнем римской постройке дворе приюта призывный колокол все звонил для тех, кто был в пути. Он звучал рефреном в трагическом рассказе Катрин. Эрмингарда прослушала историю молодой женщины от начала до конца, не вставив словечко. И когда Катрин замолчала, старая дама вздохнула и покачала головой. «Если бы кто-нибудь другой рассказал мне эту историю, я бы и половине не поверила. У вас необычная судьба, и я верю, что, несмотря на самые жуткие приключения, вы способны выстоять до конца. Скажу прямо, встретить вас в одежде простой паломницы — это ведь плохой анекдот, и только. Значит, вы отправились в дорогу к Сент-Яго-де-Компостелло, а если вы не найдете там мужа? Я пойду дальше, на край земли, если понадобится, ибо у меня не будет ни отдыха, ни передышки, пока не найду его. А если он вовсе не выздоровел, его еще больше разъедает проказа, я все равно пойду за ним. Тогда я стану с ним жить, и ничто не заставит меня с ним разлучиться. Вы же хорошо знаете, Эрмингарда, что в нем, только в нем всегда был единственный смысл моей жизни». «Увы, уж я-то знаю это слишком хорошо. С тех времен, как я вас знаю, вы заходите в ужасные тупики и бросаетесь навстречу таким кровавым злоключениям, что я начинаю спрашивать себя, надо ли уж так благодарить небо за то, что оно подбросило Арно де Монсалви на вашу дорогу». «Небо не могло мне сделать более чудесного подарка», — вскричала Катрин с таким возбуждением, что Эрмингарда подняла брови и заметила небрежным тоном. «И сказать только, что вы могли бы царить над империей. А знаете ли вы, что герцог Филипп вас никогда не забывал?» Катрин изменилась в лице и вдруг отстранилась от своей подруги. Это напоминание о прошлых днях ей было трудно перенести. «Эрмингарда», — сказала она спокойно, — «если вы хотите, чтобы мы оставались друзьями, никогда мне больше не говорите о герцоге Филиппе. Я хочу забыть эту страницу моей жизни». «Значит, у вас память чертовски сговорчивая. Должно быть, это непросто. Может быть, но...» И тон Катрин внезапно смягчился. Она вернулась и села рядом с Эрмингардой, которая лежала, свернувшись в глубине кровати, и мягко спросила. «Расскажите мне лучше о моих родных, о матери и дяде Матье, о которых у меня с давних времен нет никаких вестей, если, конечно, вам самой что-нибудь известно». «Конечно, известно», — пробурчал Эрмингарда. «Они оба живут хорошо, но переносят отсутствие вестей похуже, чем вы. Я нашла, что они постарели, когда увидела их в последний раз в Марсанне, но здоровье у них хорошее. Мое отступничество не стоило им слишком больших неприятностей», — спросила Катрин с небольшим стеснением. «Да уж, нашли время об этом побеспокоиться», — заметила старая дама со слабой улыбкой. «Нет, успокойтесь», — поспешила она добавить, увидев, как потемнело лицо Катрин. «С ними ничего не случилось плохого. У герцога все же душа не такая низменная, чтобы заставить их заплатить за свои любовные неудачи. Я уверена, что он, напротив, надеется, что в один прекрасный день стремление повидать их приведет вас в его земли. Поэтому он и не высылает их. По-моему, он страстно желает, чтобы вы знали, какая возвышенная душа обитает в нем». «Итак, владение вашего дяди потихоньку процветает и выглядит премилым образом. Не скажу того же о владениях шатовеленов». «Что вы хотите этим сказать?» а то, что я тоже в некотором роде изгнанница. Видите ли, сердце мое, у меня есть сын, который похож на меня. Ему надоели англичане. Он женился на молоденькой Изабелле де ла Тремуй, сестрице вашего друга, бывшего камергера». «Надеюсь, она на него хотя бы не походит?» — вскричала Катрин с ужасом. «Вовсе нет. Она прелестна. Сверх того, мой сын отправил обратно герцогу Бетфорду свой орден подвязки и пошел на открытый мятеж против нашего дорогого герцога. В результате теперь герцогские войска осаждают наш замок Грансе, а я подумала, что пришло время попутешествовать немного по стране. Из меня бы могла выйти такая прекрасная заложница. Вот так и получилось, что вы видите меня на больших дорогах, на дороге к Компостелло и к спасению, о котором я со всей серьезностью собираюсь молить святого Иакова. Но я благословляю этот проклятый несчастный случай, из-за которого я сломала себе ногу и задержалась здесь. Без него я была бы уже далеко и не встретилась бы с вами». «К несчастью», — вздохнула Катрин, — «мы опять с вами расстанемся. Ваша нога задержит вас здесь еще на много дней, а я должна завтра же уходить дальше с моими спутниками». От природы мягкий цвет лица дамы де Шатовилен сделался темно-красным. «Не думайте так, моя красотка. Я вас опять нашла, и я вас не оставлю. Я уеду вместе с вами. Если я не смогу держаться на лошади, мои люди понесут меня на носилках. Я не останусь здесь ни на минуту дольше вас. А теперь вы бы поспали немного. Поздно, и вы, должно быть, устали. Ложитесь со мной, здесь хватит места для двоих». Не заставляя себя просить, Катрин прилегла на кровать рядом со своей подругой. Мысль, что она продолжит путь вместе с крепкой и здоровой духом Эрмингарды, переполняла ее радостью и верой в будущее. Богатую вдову нельзя было сокрушить. После смерти маленького Филиппа Катрин подумала, что даме Эрмингарде пришел конец. Она согнулась, как-то разом постарела. Тогда казалось, что ее душа отлетела, и вот опять она встретила ее здесь, на больших дорогах, более могучей и неудержимой, чем когда-либо. Катрин было ясно, что с Эрмингардой путь ее облегчится и станет приятней. Огонь теплился в камине, графиня задула свечу, и ночь охватила маленькую комнатку. Невольно Катрин улыбнулась при мысли о том, как рассердится Жербер Буа, когда утром увидит внушительную даму на носилках и узнает, что ему придется принять ее в число своих паломников. На эту сцену любопытно будет посмотреть. «О чем вы думаете?» — произнесла неожиданно Эрмингарда. «Вы еще не спите, я чувствую. О вас, Эрмингарда, и о себе. Мне повезло, что я вас встретила в самом начале этого долгого путешествия». «Повезло? Это мне повезло, моя дорогая. Вот уже целые месяцы, да что я говорю, годы и годы, как я скучаю до смерти. Благодаря вам моя жизнь станет, надеюсь, более живописной и оживленной. И мне так это было нужно, черт возьми. Я просто прозябала, да простит мне Бог. Я чувствую, что выздоровела». И в качестве доказательства своего душевного здоровья Эрмингарда вскоре заснула и принялась храпеть так, что заглушала металлические удары колокола. В древней романской приютской часовне нестройные голоса паломников повторяли за отцом-аббатом слова ритуальной молитвы для тех, кто в пути. «Господи, Ты послал Авраама из страны его и сохранил живым и здоровым в пути. Дай и нам, чадам Твоим, такую же милость. Укрепи нас в опасностях и облегчи нам путь. Будь для нас тенью против солнца, плащом нашим от дождя и ветра. Понеси нас, когда устанем, и защити от всякой напасти. Будь посохом нашим, что хранит от падений, и пристанью, что спасает потерпевших кораблекрушение». Но голос Катрин не смешался с голосами других. Про себя она повторяла те резкие слова, которыми обменялась Жербером Буа как раз перед тем, как войти в часовню, перед началом службы и общей молитвы. Когда молодая женщина появилась, поддерживая под руку еще очень бледную Жилетту де Вашель, клермонец побелел от злости. Он подбежал к ним с такой запальчивостью, что не сразу заметил Эрмингарду, шедшую сзади на костылях. «Эта женщина не в состоянии продолжать дорогу, — сухо сказал он. — Она может побыть на службе, конечно, но мы оставим ее на попечение монахинь». Катрин обещала себя быть мягкой и терпеливой, попытаться задобрить и умаслить Жербера. Но по вскипевшему в ней яростному гневу сразу почувствовала, что ее благоразумного терпения надолго не хватит. «Кто это решил?» — спросила она с необыкновенной мягкостью. «Я». «С какой стати, скажите, будьте любезны?» «Я руковожу этим паломничеством, я и решаю». «Думаю, вы ошибаетесь. При выходе из Пьюи епископ выбрал вас нашим поводырем с тем, чтобы вы шли впереди нашей группы. Вы показались ему человеком мудрым, и, кроме того, эта дорога вами уже однажды пройдена. Но вы вовсе не наш вожак, в том смысле, который вы сами придаете этому слову. То есть вы не капитан, а мы не ваши солдаты. Ограничьтесь, брат мой, тем, что ведете нас по дорогам, и не старайтесь сверх меры руководить нами. Дама Жилетта желает продолжить путь и продолжит его». Опять молния ярости, которую Катрин уже знала, блеснула в его серых холодных глазах. Он сделал шаг к молодой женщине. «Вы осмеливаетесь пренебрегать моим авторитетом?» — вскричал Жербер дрожащим голосом. Катрин стойко выдержала его взгляд и даже холодно ему улыбнулась. «Я вовсе не пренебрегаю им, а отказываюсь принимать его таким, каким вам нравится нам его навязывать. И более того, успокойтесь, дама Жилетта никак не будет вам в тягость, она поедет верхом». «Верхом? Но где это вы думаете сыскать лошадь?» Эрмингарда, которая до сих пор с интересом следила за их перепалкой, посчитала своевременным вступить в разговор тоже. Она проковыляла до Жербера. «У меня есть лошади, представьте себе, и я ей дам одну из них». «Что, у вас есть возражение?» Такое вмешательство явно не доставило удовольствия Клермонсу. Он нахмурил брови и, посмотрев на старую женщину с видимым пренебрежением, произнес: «Еще и это? Откуда вы возникли, старушка?» И он за это получил. Вдовствующая дама де Шатовелен вдруг стала алого цвета. Твердо уперевшись своими костылями, она выпрямилась во весь свой большой рост, и этого оказалось достаточным, чтобы ее лицо возникло в нескольких дюймах от белого лица Боа. «Это у вас, мальчик мой, нужно было бы спросить, откуда вы взялись, да с таким плохим воспитанием? Ей-богу, вы первый человек, кто осмелился назвать меня старушкой, и советую вам не повторяться, если не хотите, чтобы мои люди вас научили вежливости. Тем не менее, так как я намерена присоединиться к вам, чтобы проделать путь вместе с моей подругой графини де Монсалви, я готова известить вас о том, что меня зовут Эрмингарда, дама и графиня де Шатовелен в Бургундском герцогстве, и что герцог Филипп взвешивает свои слова, когда обращается ко мне. Вы что-нибудь хотите сказать?» Жербер Буа поколебался, с большим трудом удерживаясь от наглой выходки. Но невольно он все же почувствовал воздействие властного тона пожилой дамы. Он открыл рот, закрыл его, пожал плечами и в конце концов произнес: «У меня нет власти, каково бы ни было мое желание помешать вам присоединиться к нам, также воспротивиться походу с нами этой женщины, раз вы ее беретесь вести». «Спасибо, брат мой», — мягко сказала Жилетта со слабой улыбкой. «Видите ли, мне нужно пойти на могилу святого Иакова. Нужно, чтобы мой сын выздоровел». У Катрин злые глаза, которые не отрывались от лица Боа, создалось впечатление, что она увидела, как гнев отхлынул от него. Нечто, походившее на сожаление, промелькнуло у него в глазах. Он отвернул голову. «Делайте, как хотите», — сухо сказал он. «Не благодарите меня». Он ушел, но мимоходом Катрин перехватила брошенный на нее взгляд. Отныне этот человек стал ее врагом, она была в этом уверена. Но она никак не могла понять более чем странного выражения, с которым он посмотрел. В нем была холодная ярость, мстительность, но и что-то другое. И это другое, Катрин охотно бы поклялась, был страх. Вот об этом-то она и думала в ледяной часовне среди разноголосого хора, набожно славившего Спасителя. Что могло внушить страх или опасение столь уверенному в себе человеку, каким был Жербер Буа? Так как подобный вопрос оставался покамест без ответа, молодая женщина решила отложить его на будущее. Может быть, великое знание людей, которым обладала Эрмингарда, окажется полезным, чтобы разобраться в этом случае. Она машинально вышла из церкви, как и другие, получила кусок хлеба, который у ворот богадельни раздавал монах, ответственный за питание, и опять пошла в рядах своих спутников-паломников. Она отказалась от лошади, которую ей предлагала Эрмингарда. Ее ногами, одна из которых болела из-за большого волдыря, который теперь прорвался, очень ловко занялась сестра Леонардо, и теперь Катрин чувствовала себя способной идти. «Я попрошу вашей помощи, когда совсем изнемогу», — сказала она Эрмингарде, которую две приютские монахини взгромоздили на большую лошадь, такую же рыжую, какой она была когда-то. Две другие усадили Жилетту на мирного иноходца, на котором до этого ехала одна из служанок вдовствующей дамы де Шатовелен. Обе камеристки, устроившись на одной лошади, и четыре вооруженных всадника составляли свиту дамы Эрмингарды. Они двигались в арьергарде всей группы паломников. Ворота вновь раскрылись перед путниками, которые теперь выглядели веселее. Снег и туман предыдущего дня остались только в воспоминании. Солнце сияло в голубом небе, и свежесть утреннего часа предвещала прекрасный и теплый день. Едва переступив порог старого приюта, путники вступили на дорогу прямую и каменистую, протянувшуюся прямо по склону долины, покрытой ковром новой травы. Это была первая площадка на гигантской лестнице, спускавшейся в глубокую долину Ло, откуда поднимался голубоватый туман. Жос Ролар и Колен де Запинет, словно по взаимному согласию, заняли места по обе стороны от Катрин. Второй, казалось, избавился от своего мрачного вида. Он любовался пейзажем, таким веселым в ясное утро, и улыбка у него была довольной и благодушной. «Природа», — доверился он Катрин, — «какое величие! Как можно жить в наших гнилых и вонючих городах, когда вокруг столько свежести, чистоты и свободы? А еще, когда в этих самых городах есть столько мерзких женщин», — пуще его ударился в рассуждение Жос с любезной улыбкой, обращаясь к своему спутнику. Но парижанину вовсе не хотелось соглашаться с грубияном, и он, насупившись и пожав плечами, прошел немного вперед. Катрин взглядом спросила своего спутника, а потом произнесла: «Почему он сердится? Вы ему сказали что-нибудь неприятное?» Жос рассмеялся, подмигнул молодой женщине и весело поправил на плече свою котомку. «Если вы хотите быть в хороших отношениях с превосходным нашим Коленом, — прошептал он, — избегайте говорить с ним о женщинах в общем и о его собственной жене в частности. Почему же? Потому что это самая ужасающая злыдня, которую когда-либо забрасывал на землю дьявол. И если наш достойный друг, у которого нет склонности бродить по земле, устремился в паломничество, он сделал это только для того, чтобы сбежать от нее. У него есть все — здоровье, состояние, уважение окружающих. К несчастью, у него еще есть дама Оберж. Так вот, для того, чтобы быть подальше от нее, я думаю, он пойдет в логово самого египетского султана. Уверен, между рабскими оковами и своим креслом на улице Одриет он предпочтет оковы». «Даже до такой степени?» — в ужасе воскликнула Катрин. «Она что, пилит его с утра до вечера?» «Куда там? Хуже!» — сказал Жос трагическим тоном. «Она его нещадно бьет!» Впереди Жербер Буа запевал псалом, чтобы придать ритм их ходьбе. Жос же принялся напевать застольную песенку, у которой было одно важное достоинство — она была более веселой и игривой, нежели религиозное песнопение.